Глава 26. Внутри было грязно, натоптано и пахло гарью. Разбитое окно оплавилось и почернело, как и стена под ним. Но самое главное, рабочие вчера не успели смонтировать установку и закрепить на предназначенном ей месте, под этим самым окном. «Нам пипец как повезло», — озвучил Галухин общую мысль. «Вот уж точно», — отозвался Никитин. Я промолчала, и так было ясно, что кто-то на небесах нам покровительствует. Ущерб минимальный. Здесь всего-то и надо, что вымыть, проветрить и сделать небольшой косметический ремонт. И то ремонт может подождать, пока не наладим производство. Лишь бы они снова не попытались. Мы с мажором переглянулись. А вот это было вполне реально. Как только поджигатели узнают, что их замысел провалился, наверняка попробуют снова. И на этот раз они могут оказаться более удачливыми, а мы – наоборот. «Я этого не допущу», – решительно заявил Никитин. И я как-то сразу ему поверила. Этот не допустит. Сделает все. В лепешку разобьется, но ни пяди земли русской врагу не отдаст. «Теперь на фабрике будет настоящая охрана и пропускной режим». «А вот это правильно», – поддержал Галухин. «Если нам кто-то сует палки в колеса, надо принимать меры, а не надеяться на лучшее. А пока я не подберу охранное агентство, будем дежурить здесь по ночам, парами». Мажор почему-то посмотрел на меня, но обратился к завпроизводствам. «Сегодня я останусь. Борис Евгеньевич, не составите мне компанию?» Галухин растерянно глянул на него, явно не ожидая такого завершения, и без того беспокойной ночи. «Максим Сергеевич, у жены давление. Не хочу одну ее оставлять надолго. Давайте я кого из сыновей пришлю». И тут же замялся. А Никитин скривился. Да, знакомство с сыновьями Галухина у нашего директора выдалось искрометное. Причем искры из глаз летели в прямом смысле этого слова. «Не надо, Борис Евгеньевич», — вмешалась. «Я останусь сегодня». Мужчины посмотрели на меня. Галухин с благодарностью. А вот во взгляде мажора было нечто совсем иное. Но проанализировать и понять, что же это такое, мне не дали. Никитина позвали полицейские. Требовалось что-то подписать. Разошлись все нескоро. Прошло не меньше часа, пока мы с мажором остались одни в темном здании фабрики. Никитин предложил выключить свет, чтобы видеть, что происходит на улице. И я была с ним согласна. Мы перешли в административную часть, где не пахло гарью. Хотя сам запах, кажется, въелся в мою одежду и волосы и преследовал теперь даже в офисных помещениях. У нас была душевая для сотрудников, и я обязательно сходила бы туда, если бы нашла во что переодеться. Никитин, казалось, прочитал мои мысли. «У меня есть чистая рубашка в кабинете, если хочешь». Я хотела, поэтому кивнула. Даже не подумала, как останусь с ним наедине, одетая лишь в одну рубашку. Или наоборот. Представила это слишком ярко и потому согласилась. Я пошла за ним в кабинет. Было странно идти по темной пустой фабрике. Даже немного страшновато. Поэтому не решилась остаться одна. Мажор ничего не сказал, и я решила, что он не возражает. Тенью вошла за ним в кабинет. Никитин открыл шкаф, снял с вешалки рубашку и протянул мне. Когда он отвернулся, я коснулась ее носом и глубоко вдохнула. Она была чистой, но мне казалось, что я улавливаю легкий оттенок притягательного мужского аромата. Именно притягательного. Чем больше я узнавала мажора, тем больше он мне нравился. Его твердость, настойчивость, умение принимать решения и не отступать от них. Не могу сказать, что влюбилась, но меня к нему тянуло. Даже несмотря на наличие невесты. Впрочем, как раз близкое присутствие Элины хоть немного остужало мой пыл. Потому что я прекрасно понимала, даже если что-то и будет, это будет на один раз. Без вариантов. Так ли долго у меня не было мужчины, чтобы решиться переспать с боссом? «Иди в душ, а я пока обойду территорию», — прервал мои размышления голос Никитина. «Нет, я с тобой», — сказала раньше, чем подумала, но отступать не собиралась. «Оставаться здесь одной в темноте слишком страшно. Пойду с ним, а запах дыма как-нибудь перетерплю». Показалось, что по губам мажора скользнула усмешка, но все же здесь было слишком темно, чтобы быть в чем-то уверенной на все 100%. Поэтому я не стала заострять на этом внимание. «Хорошо, пойдем». Он двинулся вперед. Я повесила рубашку на спинку стула и последовала за ним. В практически полной тишине мы шли по переходам и помещениям фабрики. Был слышен только звук шагов и наше дыхание. Да однажды за окном проехала какая-то машина. «Надо взглянуть и на улицы», — сообщил Никитин, когда мы обошли всю фабрику. «Ты со мной?» Я только кивнула, даже не думая, что в такой темноте он вряд ли это увидит. Но сейчас между нами царило столь полное взаимопонимание, что Максим даже не обернулся, чтобы получить мой ответ. Просто протянул руку. Я приняла ее и почувствовала себя гораздо увереннее. Мы вышли во влажную ночь. Дождь вновь закончился, но низкие серые тучи полностью скрывали небо. Мы молча обошли вокруг зданий, не встретив по пути ни одного живого существа. Когда мы вернулись внутрь, я почувствовала облегчение. Все-таки внутри стен родной, пусть и пустой сейчас фабрики, мне было намного спокойнее. «Иди в душ», — предложил Никитин. Я уже почти согласилась, как вдруг вспомнила. Я оставила рубашку наверху. «Иди, я принесу», — ответил он тихо и не глядя на меня. Женская душевая представляла собой большое помещение, разделенное на две половины высокой кирпичной перегородкой. Первая часть служила для раздевания. Здесь стояли скамейки, стулья, по стенам висели крючки. Андрей Иванович поначалу думал поставить шкафчики, но особого спроса не было, поэтому так все и осталось. За перегородкой расположились в ряд душевые отсеки без дверей. Я включила свет и скинула одежду в раздевалке, повесив на крючки, чтобы с утра можно было снова надеть. Не буду же я щеголять в рубашке босса, когда мои коллеги придут на работу. Включила горячую воду и позволила ее струям стекать по моим волосам, коже, представляя, что это мужские руки ласкают меня. Пора прекратить. Я не должна поддаваться этим фантазиям. Скорее всего, если я позволю им завладеть мной, потом буду жалеть. Не открывая глаз, взяла с полки оставленный кем-то шампунь, тщательно намылила волосы, а затем и все тело. Мои движения были медленными, плавными и ласкающими. Я шикнула на тонкий голосок здравого смысла. «Все равно здесь никого нет, кроме меня. Все равно никто не видит». Ладони продолжали скользить по телу, а фантазии разгораться. Вода смыла шампунь, и я открыла глаза. Прислонившись плечом к перегородке, стоял мажор и комкал в руках белую рубашку.